30 июля авиарейсом вернулась на родину наша делегация во главе с министром иностранных дел Ли Юнхо. Она приняла участие в министерском форуме АСЕАН, что состоялся в Лаосе.